Но радости большой не принесет в это время. И дана была ей власть, какую имеют земные скорпионы. И сказано было ей, чтобы не делала вреда траве земной, и никакой зелени, никакому дереву, а только одним людям, которые не имеют печати Божией на челах своих. Как вы думаете, а почему здесь отмечено только тем людям, которые не имеют печати Божией на челах своих? Наверное, будут люди, которые будут иметь эту печать, правда? Иначе зачем оттенять вот эту? А этих не трогай. Мы сегодня говорим, а как, что? Но есть такое мнение и пояснение, что... значит, а как может быть церковь, когда от среды будет взят удерживающий теперь? Я всегда повторяю, от среды это не значит из сердец. Христос два положения Духа Святого открыл для людей. С вами пребывает. И что? Разница есть? С вами это будет, это с нами. И у вас будет. А что значит с вами? В среде. От среды будет взят, а из сердец никогда. Потому что мы, во-первых, не среда. Мы живем в среде, но мы члены тела Христова. Да и без Духа Святого как можно пройти трудное время? И сказано было ей, чтобы не делала вреда траве земной, и никакой зелени, и никакому дереву, а только одним людям, которые не имеют печати Божией на челах своих. И дано ей не убивать их, а только мучить 5 месяцев. И мучение от нее подобно мучению скорпиона, когда ужалит человека. Ну, наверное, все-таки, если вот так вот рассуждать, то, наверное, все-таки это не люди будут. Это нечто будет вне людей. Может быть, какая-то болезнь, может быть, действительно какие-то саранча в самом деле. Но если жалят людей, то люди же уже не жалят. Это что-то другое должно было быть. И мучение от нее подобно мучению от скорпиона, когда ужалит человека. В те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее. Пожелают умереть, но смерть убежит от них. А вот это уже совсем непонятно. Как это можно захотеть умереть и не умереть? Сколько сегодня людей кончают жизнь самоубийством? Сколько сегодня? А вот будет нечто то, что невозможно будет. Вот как понять вот это? Ну, я не знаю. Может быть, действительно представлены какие-то вот бесы, или что это будет, что не дадут умереть? Не знаю. Много вот именно в этих рассуждениях непонятного. С одной стороны, уже почти приблизились к этому времени, сегодня по всему видно, что мир разлагается от и до. И тем не менее, вот не совсем понятно, как оно, кто это будет, что это будет. По виду своему, саранча была подобна коням, приготовленным на войну. И на головах у ней как бы венцы, похожие на золотые. Лица же ее, как лица человеческие. Наверное, поэтому рассуждая и говоря, что то люди будут. Ну, кто знает, кроме Господа, что это будет. И волосы у ней, как волосы у женщин. А зубы у ней были, как у львов. На ней были брони, как бы брони железные. А шум от крыльев ее, как шум от колесниц, когда множество коней бежит на войну. У ней были хвосты, как у скорпионов, и у хвостах ее были жало. Влажи ее было вроде людям 5 месяцев. Ну, вроде железные, вроде самолеты. Но почему только 5 месяцев влажь она? Опять-таки непонятно. Ну, говорит, множество, как множество коней, которые бегут на войну, но то гром какой-то. И попробуйте вот понять, если Бог не откуда, что же это такое будет. Но, наверное, когда увидим, я-то вообще просился у Господа, чтобы не застало меня скоро. И Бог говорит, это возможно, но не знаю, как будет, не знаю, как будет. Потому что я не хочу равно, как и вы, наверное. Но куда денешься, когда Бог уберет для себя воинов, которые прославят его в очном столкновении с дьяволом. Это что-то особенное. Это не то, наверное, что сегодня. И, наверное, если можно с чем сравнить, то, наверное, можно будет сравнить с теми братьями, которые в тюрьмах издевались над ними. Ну, наверное, можно вот что-то похожее. Или которые особые трудности пережили. А мы вот так вот здесь на свободе, мы не пережили вот того, ну, что, может быть, придется кому-то пережить. У ней были хвосты, как у скорпионов, и в хвостах ее были жало. Влажа ее было вредить людям 5 месяцев. Царом над собою имела она ангела бездны. Имя ему по-еврейски Авадон, а по-гречески Аполлион, губитель. Одно горе прошло, а вот идут за ним еще 2 горя. 6-й ангел вострубил, и я услышал 1 голос от 4 рогов золотого жертвенника, стоящего пред Богом, говоривший 6-му ангелу, имевшему трубу: «Освободи 4 ангелов, связанных при великой реке Евфрате». И освобождены были 4 ангела, приготовлены на час и день, и месяц, и год, для того, чтобы умертвить 3/3 всех людей. Конечно, вот когда читаем, ясно, что то ангелы дьявола. Богу своих ангелов не надо связывать. А они были связаны. Почему связаны были, как вы думаете? Потому что рвутся постоянно совершить вот то, что предназначено. Они связаны, чтобы они этого не сделали раньше времени. Это будет нечто ужасное очень. При великой реке Евфрате, но ясно, что это Ближний Восток. Это Ближний Восток. Это вот тот котел, связанный с Израилем. Я здесь не могу сказать, с чем связано с Израилем, но именно это вот там еще бурлит. По-видимому, этот мир арабский, что-то вот будет с этим связано. И было умрешено 1/3 всех людей. Вы представьте себе. Это что-то ужасное. Сколько сегодня? Я не помню, где-то 6 миллиардов людей, да? 6,5. Вот представьте себе, может быть, еще пройдет время, изменится в одну или в другую сторону, но где-то 2 миллиарда людей должно погибнуть. И это делает дьявол. Это делает дьявол. Это 4 ангела, которые сегодня связаны, не имеют права развернуться, как они хотят, но придет время, это будет допущено. И никто ничего не сделает. Время пришло. 2 миллиарда христианства. Но я думаю, что мы имеем такой опыт, что христианство не погибало. Если погибали люди, то те, которые назывались христианами, а таковыми не были. А вообще-то всегда были чудеса, всегда была какая-то защита, не погибали. Потому при всем том бояться нам нечего. Бог силен, чтобы хранить в любой обстановке, в любых обстоятельствах. Хотя видеть это, конечно, неприятно никому. Число конного войска было 2 тьмы тем, и я слышал число его. Видите, как Бог знает все. Для нас просто 2 тьмы тем. А я слышал число его. Так видел я в видении коней, и на них всадников, которые имели на себе брони огненные, гиацинтовые и черные, головы у коней, как головы у львов. И изо рта их выходил огонь, дым и щера. От этих 3 язв, от огня, дыма и щеры, выходящих изо рта их, умерла 1/3 людей. Ну, это более похоже на сегодня, на военные действия какие-то. Может быть, какой-то ракетный удар, ядерный и так далее. Ну, что-то. Огонь, дым и щера. И от этих 3 язв они и погибли. Сегодня страшное оружие, огромные разрушительные силы. Поэтому удивительного ничего нету. Ибо сила коней заключалась во рту и в хвостах их. А хвосты их были подобны змеям. и имели головы, и ими они вредили. Прочие же люди, которые не умерли от этих язв, не раскаялись в делах рук своих. Так, чтобы не поклоняться бесам и золотым, серебряным, медным, каменным и деревянным идолам, которые не могут ни видеть, ни слышать, ни ходить. И не раскаялись они в убийствах своих, ни в чародействах своих, ни в блудодеянии своем, ни в воровстве своем. Отсюда можно сделать вывод, что Бог, допуская бедствия, наблюдал за людьми. Может, они покаются? И дальше написано, но они не покаялись ни в чем. Не покаялись ни в чем. И вот цепи порабощения здесь отмечены. Чем порабощен мир? Осия говорит так, почти что повторяет то, что здесь написано. Клятвы и обман, убийство и воровство, и прелюбодейство крайне распространились, и кровопролитие следует за кровопролитием. Вот фотографии нашего времени. Смотрите, вот цепи порабощения, четыре цепи. В убийствах своих. Сегодня сколько убийств совершается? А если говорить об абортах, то, наверное, трудно подсчитать число убитых детей. Что сегодня делается? И вот причины, почему Бог допустил это. Дьявол требует, когда человек делает грех, он требует дать доступа к нему. Для чего? Это его жертва, чтобы украсть, убить и что сделать? Погубить. И вот до времени Бог сдерживает, не дает, несмотря на то, что Он часто говорит правду. Люди в самом деле занимаются этим. Сегодня эти криминальные сводки все, такие глупые убийства, жестокие, да, не знаю, как, зачем это делается, похищение людей и так далее, и так далее, и так далее. Вот одна из причин, почему Бог это допустит. Что погибнет третья часть всех людей за то, что люди сегодня делают, и не каются, и не собираются оставлять. Не в чародействах своих. Сегодня как никогда люди обращаются в оккультный мир, потому что видят, что те традиционные методы ни лечения, ни управления кем-то, они не работают. Люди потеряли совесть. Люди потеряли ответственность. И для того, чтобы что-то сделать, прибегают к этим оккультным силам. Сам он слышит, демонизация общества. Чары, колдовство. Никогда не было столько реклам. Обращайтесь, обращайтесь. Ясно видишь, что гадание, гадание, гадание, гадание. Оно и раньше было. Но оно как-то делалось в тайне, такого распространения не имело. А на сегодняшний день это бич общества. И люди, которые попали под это влияние, они уже не свободные люди. Воля растоптана часто бывает у них. Они хотели бы что-то, добрые намерения, добрые решения, но они разбиваются, он не способен победить что-то. И вот как раз второе звено, на что надо сегодня обратить внимание. Ни в убийстве, ни в чародействе своих, ни в блудодеянии своем. А что блуд сегодня, то он уже поставлен на высший уровень. И не просто блуд. Те блудники Ветхого Завета, то святые люди по сравнению с сегодняшними. Их можно было памятники ставить за святую жизнь. Сегодня вообще делается. Вы знаете, вот эти гражданские браки, как называют, да? Сегодня, значит, заставляют в некоторых странах сочитывать гомиков, лесбиянок, однополые браки. Разрешили, значит, однополые браки. Значит, гомики заявили, мы пойдем дальше. Мы создаем, значит, в интернете сайты, скотоложство, И так далее, это самый настоящий разврат на сегодняшний день. И вы знаете, что первый мир погиб за разврат. Содом и Гоморра, время Ноя погибли за разврат. Блудодеяние, измены, я имею в виду, жена мужу, муж жене, стали обыденным явлением.